хитрость. Зайцу было над чем подумать, и он думал сначала ночью, а потом и днем. Думалось ему о хитрости. Такая-то удивительная вещь. Для хозяина очень полезная, а для остальных опасная. Можно обмануть, а другой и не заметит. Или, например, можно сделать одно, а сказать другое, так что никто и не заподозрит, что дело нечисто. Или вообще ничего не сказать, а сделать, как тебе удобно. Словом, такая умная штука – это хитрость. Можно позавидовать тому, у кого она есть. Заяц знал, что его друзья не считают его очень умным. Вот ежик умный, медвежонок сильный и тоже умный, лисенок и умный, и красивый. А он, заяц, не то, не сё. «Буду тогда хитрым», – решил заяц. «Пусть попробует догадаться, в чем сила зайца». Заяц решил тренировать хитрость. Он отправился к медвежонку, но того не оказалось дома. Что бы придумать? На глаза зайцу попался глубокий горшок, который медвежонок помыл и выставил сушиться на солнечную скамейку. Заяц, недолго думая, положил в горшок горсть глины, прошлогодних листьев и хвои прямо из-под ног и спрятался неподалеку. Появился медвежонок. Он тащил длинный ствол сухой березы, явно собираясь пустить ее на дрова. Медвежонок устало опустился на скамейку рядом с горшком и увидел на его дне мусор. «Что такое?» – удивился медвежонок. «Ветра не было, вороны стаями не летали. Откуда грязные листья в моем чистом горшке?» Тут-то заяц и выскочил. Настало время тренировать его хитрость. «Привет, медвежонок», – сказал заяц. «Что с твоим горшком такое приключилось?» «Привет, заяц», – отозвался медвежонок, глядя в злополучный горшок. «Сам не знаю как, но в мой чистый горшок насыпался мусор. Надо снова идти на ручей и мыть его как следует». «Может быть, эта белка пробегала и нечаянно намела хвостом старых листьев в твой горшок?» – спросил заяц. Медвежонок посмотрел на него с удивлением. «Белка ловкая и большая аккуратистка. Она просто не могла бы такое сделать». «Тогда лисенок?» Заяц почувствовал вдохновение. «Хвост у лисенка пушистый, и он старается носить его над землей. Наверное, лисенок прыгнул, махнул хвостом, и листья залетели». «Заяц!» – вскричал медвежонок. «Что такое ты говоришь? Зачем лисенку прыгать вокруг пустого горшка? Скажи еще, что ежик специально приходил, чтобы мне сделать неприятную лишнюю работу». «А что? Может, и ежик? Может, он так пошутил?» – не сдавался заяц. «Ну, хватит, заяц!» – медвежонок даже встал со скамейки. «Ежик никогда так не шутил раньше. Зачем ему теперь начинать?» Но заяц почувствовал вкус к хитрости. «Правильно! Ежик так раньше не шутил? Но мог же он захотеть измениться. А еще такое может быть, что в лесу появился специальный зверек, который вредничает». На это у медвежонка не нашлось возражений. Он только головой покачал. А заяц убежал, весьма собой довольный. Здорово получилось, его хитрость удалась. Заяц незаметно для себя оказался рядом с домом ежика. Ежик, напевая, подметал дворик длинной метлой. У зайца родилась идея. «Ёжик!» – притворно взволнованным голосом закричал заяц. «Пошли скорее к медвежонку! Он расстроенный сидит! Лисенок или белка насыпали мусора в его мытый горшок!» «Заяц, ты ничего не путаешь?» – удивился ёжик. И они со всех ног помчались к дому медвежонка. Издали заяц и ёжик услышали голоса. Кричал медвежонок, а лисенок обиженно отвечал. «Ты свой хвост жалеешь испачкать, а мой горшок не жалеешь!» – ревел медвежонок. А лисенок обиженно тявкал в ответ. «Что плохого в том, что мне нравится ходить чистым? Тебе вот все равно, какой у тебя хвост, а мне нет?» «Мне не все равно. Я люблю порядок в кухне, и у меня все блестит. А ты свою плиту по два дня не разжигаешь, ешь, что попало». Заяц остановился и с интересом стал наблюдать. А ежик бросился разнимать спорщиков. «Медвежонок! Лисенок!» – закричал он, но его тихий голос не услышали. «Я питаюсь правильно!» – кричал лисенок. «На ночь не наедаюсь!» «Ты нарочно говоришь мне обидное!» – злился медвежонок. «Знаешь, что мне трудно похудеть!» Ежик встал прямо перед носом медвежонка и замахал лапками. «Что это?» – взревел медвежонок. «Ты, ежик, изменился! Шутки всякие обидные надо мной шутишь!» «Какие шутки?» – опешил ежик. «Как это изменился?» «А вот тоже насмехаешься надо мной, что я поесть люблю, и в горшок мой листьев мокрых набросал». «Я?» Ёжик просто подавился от возмущения. «Ты, медвежонок, с больной головы на здоровую перебросился. Я даже слушать тебя не хочу». «Ах, не хочешь? С больной головы, говоришь? У меня голова-то нормальная, я все понимаю». Медвежонок навис над ёжиком. «Здесь понимать нечего, всем смешно, что у меня проблема». «У тебя все в порядке, медвежонок», – вступил лисенок. «Нет у тебя никаких проблем». «Нет, есть», – обернулся к нему медвежонок. «Вам, может быть, все равно, что я переживаю, что мне трудно. Насмехаетесь надо мной. То хвост у меня не такой, то ем я много». Он повернулся к ежику. «И ты против меня». «Я?» Ежик не верил своим глазам и ушам и совсем уже не знал, что говорить. «Мы же твои друзья, медвежонок!» – успокаиваясь, сказал лисенок. «Зачем ты нас обижаешь?» «Я обижаю!» – возмущению медвежонка не было предела. «Это вы мне обидные намеки делаете, подшучиваете надо мной, а когда я вам показываю, что вы сами не лучше, злитесь!» «Пошли, ежик!» – лисенок повернулся к ежику. «Пусть медвежонок успокоится!» «Сами успокойтесь!» – не унимался медвежонок. «Пойдите и подумайте, какие вы добрые друзья, а я без вас обойдусь». Лисенок и ежик, зажав уши, бежали, не разбирая дороги. Когда они промчались мимо зайца, он посторонился в большой задумчивости. «Великая сила – хитрость», – думал заяц. «Вот, я всех перехитрил, знаю теперь, какой я умный. Но какая мне от этого польза? Никто про меня и не вспомнил, разбежались. Поиграть не с кем».